Но Пелиду, царю, возразил Одиссей многоумный. «Нет, сколь не мужествен ты, Ахиллес бессмертным подобный, воинств ахейских голодных еще не веди к Илиону биться с троянами храбрыми. Нет, не на краткое время битва завяжется, если троян и ахеян фаланги в сечу сойдутся, и Бог им вдохнет одинакую храбрость. Прежде ахейским сынам повелите насытиться в стане хлебом, вином, оно человеку и бодрость, и крепость. Муж не один во весь день от восхода до запада солнца пищей неподкрепленной не в силах выдерживать боя. Сердцем в груди неистомным, хотя бы пылал он сражаться, члены утощего все тяжелеют, его беспокоит жажда и глад, у него на пути запинаются ноги. Но человек, укрепясь вином и насытясь пищей, может весь день под оружием силой враждебных сражаться. Дух в его персях и крепок, и бодр, и усталости члены прежде не слышат, доколе с побоища все не соступят. Так, Ахиллес, распусти аргивян и вели им готовить завтрак. Дары для тебя, повелитель мужей Агамемнон, пусть пред собрание народа представит, да все их Данаи узрят очами, и сам ты свое да возрадуешь сердце. Пусть поклянется тебе пред народом восстав, что до ныне к деве на одр не всходил, не сближался с молодой Брисеидой так, как мужам и женам свойственно меж человеков. Ты же и сам укротися душою и будь благосклонен. Пусть напоследок тебя угостит он торжественным пиром в кущах своих, чтобы должное ты получил без урона. Ты, Агамемнон могучий, вперед и к другому ахейцу сам справедливее будь. Унижения нет властелину с мужем искать примирения, которого сам оскорбил он. Сыну Лаэрта немедля ответствовал царь Агамемнон. «Радуясь речи твои, Лаэртид благородный, я слушал. Истину ты говорил и о всем рассуждал справедливо. Клятву готов произнесть я, как самое сердце велит мне, и перед Богом клятву неложную. Сын же Пелеев здесь между тем да останется, сколько не жаждущий боя. Здесь и другие останьтесь, ахейцы, пока из-под сеней придут дары и пока совершу я священные клятвы. Дело сие, Одиссей, на тебя самого возлагаю. Ты, благороднейших юношей, в стане ахейском избравши, все те дары, что вчера обещали мы дать Ахиллесу, сам принеси с корабля моего и жен приведи нам. Ты ж мне, Талфибий, скорее в ахейском стане обширном вепре нашед, уготовь на заклание Зевсу и Солнцу».